Но Лестраду хотелось поскорее устроить своего пленника в безопасном месте. Через несколько минут нам привели наш кэб, и мы вчетвером отправились в Лондон. Пойманный человек не произнес ни одного слова, но смотрел на нас из-под тени своих спутанных волос, а один раз, когда рука моя показалась ему достижимой для его зубов, щелкнул ими, как голодный волк, по направлению к ней. Мы оставались в полицейском посту, пока не узнали, что обыск одежды преступника не обнаружил ничего, кроме нескольких шиллингов и длинного ножа в футляре, рукоятка которого носила следы свежей крови. «Все идет прекрасно», — сказал Лестрад, когда мы отъезжали от полицейского поста. «Гиль знает всех этих господ, и он узнает этого молодца. Вы увидите, мое предположение о мафии окажется справедливым. Но, конечно, я крайне обязан вам, мистер Холмс, за искусство, с каким вы выследили его. Я не вполне еще понимаю, как вы это сделали». «Боюсь, теперь слишком поздний час для объяснений», — возразил Холмс. «Кроме того, не хватает еще одной-двух подробностей. А это такое дело, которое стоит довести до конца. Если вы еще раз приедете ко мне завтра в 6 часов, то, полагаю, я буду в состоянии доказать вам, что вы теперь еще не усвоили себе полного значения этого дела, которое имеет некоторые черты абсолютно оригинальные в истории преступлений. Если я когда-нибудь разрешу вам, Ватсон, снова занести в летопись решенные мной маленькие задачки, я предвижу, вы оживите свои страницы рассказом о необыкновенном приключении с наполеоновскими бюстами». Когда мы снова встретились на следующий вечер, Лестрад приобрел много сведений, касавшихся нашего пленника. Оказалось, имя его Беппо, фамилия неизвестна. Он был прославленный негодяй среди итальянской колонии. Когда-то он был искусным скульптором и честно зарабатывал средства к существованию, но стал предаваться дурной жизни и дважды уже сидел в тюрьме, один раз за мелкое воровство, а другой раз, как мы уже слышали, за то, что пырнул ножом своего земляка. Он прекрасно говорил по-английски. Причина, заставлявшая его разбивать бюсты, еще неизвестна, и он отказывается отвечать на вопросы, относящиеся к этому предмету. Но полиция узнала, что эти бюсты могли быть сделаны его же руками, так как он занимался такого рода работой в мастерской Гельдер энд Компани. Все эти сведения, из которых многие были уже нам известны, Холмс выслушал с вежливым вниманием, но я, знавший его так хорошо, ясно видел, что мысли его далеко, и даже рассмотрел под его обычной маской смешанное выражение беспокойства и ожидания. Наконец он вздрогнул, и глаза его просияли. Раздался звонок. Через минуту мы услышали шаги по лестнице, и в комнату вошел пожилой краснощекий господин с седыми бакенбардами. В правой руке он нес старомодный ковровый мешок, который положил на стол. «Тут ли мистер Шерлок Холмс?» Мой друг поклонился и улыбнулся. «Мистер Сандерфорд из Ридинга, полагаю», — произнес он. «Да, сэр. Боюсь, я просрочил назначенный час, но поезд опоздал. Вы писали о принадлежащем мне бюсте». «Так точно». «У меня с собой ваше письмо. Вы пишете, я желаю иметь копию с бюста Наполеона и готов заплатить вам 10 фунтов за имеющийся у вас экземпляр. Не так ли?» «Совершенно так». «Ваше письмо очень удивило меня, потому что я не мог понять, каким образом вы узнали, что у меня есть этот бюст». «Конечно, вы должны были удивиться, но дело объясняется очень просто. Мистер Гардинг сказал мне, что продал вам свой последний экземпляр и дал мне ваш адрес». «А, вот в чем дело. Сказал он вам, сколько я заплатил за бюст?» «Нет, не говорил. Ну, я честный человек, хотя и не богат. Я дал всего 15 шиллингов за этот бюст, и думаю, что вам следует это знать, прежде чем я возьму от вас 10 фунтов. «Такая совестливость сделает вам, конечно, честь, мистер Сандерфорд, но я назвал цену и не отступлю от нее». «Ну что же, это очень великодушно с вашей стороны, мистер Холмс. Я привез бюст с собой, как вы о том просили. Вот он». Мистер Сандерфорд открыл мешок, и, наконец, мы увидели поставленный на стол цельный экземпляр бюста, подобные которому мы не раз видели разбитыми вдребезги. Холмс вынул бумагу из кармана и положил на стол 10-фунтовый кредитный билет. «Вы будете добры подписать эту бумагу, мистер Сандерфорд, в присутствии этих свидетелей. В ней просто говорится, что вы передаете мне все свои права на этот бюст. Я методичный человек, как видите, и никогда неизвестно, какой оборот события могут принять впоследствии. Благодарю вас, мистер Сандерфорд. Вот ваши деньги, и желаю вам доброго вечера».